Константин Аксаков и Юрий Самарин. Двое младших славянофилов, Аксаков и Самарин, были поклонниками Гегеля. У Константина Аксакова влияние Гегеля довольно скоро выветрилось. У Юрия Самарина оно удержалось на всю жизнь. Как писал младший брат Константина Иван, Гегель послужил им на то, чтобы объяснить, санкционировать найденную новую истину, доказать ее всемирно-историческое значение. Они сделали попытку построить на началах Гегеля целое миросозерцание, целую систему своего рода феноменологии русского народного духа. Константин Сергеевич Аксаков, годы жизни 1817-1860, «чистая, возвышенная душа», как сказал про него Чичерин, был и историком, и филологом. В основе взглядов Константина Аксакова на сущность исторического развития России лежит противоположение двух начал – земли и государства. Народу, земле – сила мнения, государству – сила власти. Народная жизнь – путь внутренней нравственной правды, содержание государственной деятельности, устройство, порядок. Неограниченная власть царю, полная свобода жизни и духа народу, свобода действия и закона царю, свобода мнения и слова народу. Краеугольным камнем в социальном мировоззрении Аксакова была община. Он употреблял этот термин в двух значениях. Община с большой буквы, объемлющая весь русский народ, как противовес русскому государству, и заключающиеся в ней ячейки, местные общины с малой буквы и сельские миры. По мысли Аксакова, основа русского исторического процесса была как бы задана провидением с древних времен. Двойственность государства и земля проявились особенно отчетливо в эпоху Московского царства, избрание Михаила Федоровича на царство Земским собором в 1613 году. Дальнейшие события вносили перемены в политику России, но основа сохранялась до эпохи Петра Великого. Аксаков стремился восстановить прежнее равновесие между государством и землей. Гегельянством Аксаков руководствовался в своих филологических трудах. Главный из них – его магистерская диссертация – о Ломоносове. В ней Аксаков рассматривал значение Ломоносова в истории русской литературы и русского языка. Аксаков приравнивает роль Ломоносова к достижениям Петра Великого в государственной реформе. Очень глубоки мысли Аксакова о языке. Язык для него чудесное и таинственное явление. В языке выявляется господство духа над всей природой. Язык не простое орудие, не только средство, но необходимый спутник мысли, в известном смысле тело мысли.